Глава 14. Игры без разума. В комнате стояла тишина. Даже ночной шум улицы не доносился через сдвоенные окна. То ли остекление было таким мощным, то ли снаружи все вымерло. Холодильник не тарахтел. Видимо, автоматика его выключала. Виктор лежал на спине с закрытыми глазами, и в голову его лезли разные мысли. Первое. Не относится ли Нина к агентессам Ковальчука по профилю случайного знакомства? Хотя это слишком уж сложно получается. Это надо еще сделать из нее талантливую художницу, внедрить заранее в местную богему. Никто вчера не удивился ее награждению. Какой глобальный заговор в духе Яна Флеминга? Случайное знакомство организовать проще. Да не похоже, чтобы для нее все это было работой. Игра, развлечение. А больше всего, наверное, вдохновение. Второе. Не потерялся ли Дерринджер? Нет, вроде затылком чувствуется. Виктор вчера, улучшив момент, когда Нина выскакивала из комнаты, переложил его из кармана в обширное портмоне и заснул под подушку. Третье. Его так и не озарило насчет Атиллы. Впрочем, может, он тут валяется, а где-то там в подсознании обрабатывается вводимая информация, и в какой-то момент, бах, пошел принтер листочки печатать. Главное – терпение. У Юлианы Семенова, что ли, это было? С такой жизнью одни детективы в голову лезут. Он повернулся на бок и приоткрыл один глаз. Комната была озарена бродвейским светом иллюминации на Сталинском проспекте и сквере Советском. Нина стояла у одного из высоких окон комнаты, опершись обеими руками на широкий подоконник, слегка согнув левую ногу в колени, и смотрела на улицу, подставляя свою свободную, дышащую, неприкрытую ничем фигуру скудным лучам электрических ламп и газосветной рекламы. Казалось, будто бы она позирует для какой-то неведомой картины. «Проснулся?» Она повернула к нему голову, на лице черты, которая не сумела скосить косо падающий свет, играла задумчивая улыбка. «Спи еще. Я приду. Просто тишина такая! Ты там как на картине». «Может быть. Но нас такую открыто не выставят. Античный можно, современный почему-то нет. Ну, со временем, наверное, разрешат. Может. А у тебя под подушкой дамский револьвер. Это пугач. От собак. С холостыми. Ничего особенного. Некоторым масс-админцам дают оружие. Тебе поручили оперативную работу? Можешь не говорить. Тут на прошлой неделе на Петровской бандита взяли. Он в Рыбинске инкассатора ограбил. Ваш не участвовали? Понятия не имею. Знаешь, где я участвовал? Это когда за линией стрельба была, и вертолеты летали. Нина заливисто расхохоталась. Ну даешь! Туда с админцев напущенный выстрел не пускали. Слышал, там же ночью немцы с невидимого самолета десант высадили, и они на военный завод прорывались, взорвать его хотели. С невидимого самолета? Ну да, из пластмассы, которая радиоволны не отражает. Про мины в пластмассовом корпусе слышал? А это целый самолет. Так вот, говорят, они на нем и удрать хотели, но его сбили, а потом в тот же день все разобрали по деталям и в Москву изучать везли. Неужели тебе не говорили? Ну, мало ли что говорят. Все равно с пугачом не навоюешь. Был бы у тебя автомат. С автоматом, значит, нравлюсь. А с пистолетом не нравлюсь. С ним ты прям как из штатовского боевика про 20-е. Я в Москве на закрытых показах для деятелей искусств видела. Ну, ты сам посмотри, похоже, как будто бы это небоскреб. А там старый Чикаго. Виктор поднялся, подошел к окну и стал рядом, опустив правую руку на изгиб талии Нины. Ее тело упруго поддалось легкому нажиму его пальцем. Похоже. А такому искусству ты тоже по боевикам выучилась или Камасутру читала? Его вопрос вновь рассмешил Нину. Но разве этому по книжкам учится? Просто делаешь так, чтобы обоим было хорошо, и не думаешь. Тоже спросил, нравлюсь, не нравлюсь. Хорошо, я на вечер блузку не одела, а то, как тебя увидела, так пуговицы сразу бы и посыпались. Запалил девушку, ну, прям сразу с четырех сторон. Она слегка изменила позу, почесав лодыжку лодыжку. Воскресенье уже. Сегодня ты уйдешь, и никто не знает, повторится наша встреча или нет. Почему ты так считаешь? А то нет. Так природой заведено. Мужику каждый раз интересно новое. Он по природе своей должен как можно больше новых женщин узнать, чтобы род продолжался. А женщина среди вас всегда одного своего ищет. Я вот своего пока не нашла. Могу тебя удержать. Она сверкнула из-под ресниц роковым взглядом. Ну не буду. Летай. Ты мне свободный, Люб. Так и выпустишь? А что? С иными трудно, они сразу привязываются. И что потом делать? Сердце ведь не прикажешь. А они потом мучаются. Зачем? А ты как-то сразу понял, почувствовал, что это не всерьез, что это кровь играет. И так легко с тобой, словно вот тоже летаешь. Эх!» И она медленно, прогнувшись, опустилась грудью на подоконник. На спине, словно крылья, проступили лопатки. Виктор быстро перехватил ее правую руку и завел за спину. «Это чего? А, щекотно!» «Ну ты бесстыдник!» Последние слова Нина произнесла каким-то восхищенным полушепотом. Сквозь газовые шторы просвечивало солнце. Окна были на южную сторону. «Ох-охошенький!» — потянулась Нина, сидя на постели. «Я пошла мыться. Слушай, ты всех так приятно загоняешь. Ладно, ладно, молчи». Она пошла в ванну, откуда скоро послушался шум льющейся воды и ее голос. «Вить, а ведь?» «Что случилось?» Нинон выглянула из полупрозрачной полихлорвиниловой занавески. По ее распаренному телу стекали струйки горячей воды из души. «А как насчет девушки спинку потереть?» «Ну, только чур, не щипаться». «Ну все, пока». Они стояли на лестничной площадке перед открытой дверью лифта. «Мне еще знаешь, сколько дел сегодня сделать? И выспаться». «Я стою, а меня прям стоя в сон клонит». «И откуда ты такой?» Она заглянула ему в глаза. «Иди, а то еще грустить по тебе начну». «А это ни тебе, ни мне, ни к чему. Ты вернуться должен». «Вернуться? Куда?» «Вернуться куда? И к кому? Я не знаю. Знаю, что должен идти. Не забывай свой нейлон-найлон. Ну иди же. У меня тоже сердце не из нейлона». «Счастливо тебе, Нина. Я очень хочу, чтобы у тебя все сложилось». «Счастливо тебе. И спасибо». «Тебе спасибо. Заходи, будет время. Только по выходным. В будни мне просто некогда. Все, я пошла». Закрылась дверца, лифт пошел вниз. Виктор помахал вслед из кабины сквозь стекло двери. Нина послала воздушный поцелуй и скрылась из глаз. На следующем этаже он услышал, как наверху захлопнулась дверь. «Даже если будет сердце из нейлона, мы научим беспокоиться его». За Виктором закрылись массивные двери подъезда. Навстречу ему пролетала стая голубей, и ветер стряхнул на него колючую снеговую пыль с верхушек деревьев сквера Советского. Он решил проверить гипотезу. До сих пор он или ходил по намеченным кем-то направлениям, или ездил. Если это виртуальная реальность, то отступив от стандартных маршрутов, он должен выйти на край карты или куда-то, где ничего особенного нет, сэкономили на объектах. Вместо того, чтобы пойти к остановке, он пошел наугад, вверх по Советской улице, дошел мимо каких-то стройплощадок до нового стадиона и парка, пересек трудовую, узнал о постройках впереди довоенные дома слева и городскую тюрьму справа, знаменитую тем, что в ней когда-то сидел Чкалов. Кирпичные довоенные многоэтажки конструктивистского стиля продолжались до поворота, где в его бытность стоял двухэтажный гастроном, а дальше пошла малоэтажная шлакоблочная застройка вдоль дороги. Судя по аккуратно выведенным на фасаде гипсовым цифрам, она была возведена в 40-е. За стандартными домами тенью следовал одноэтажный частный сектор. Протоптанная вдоль дороги тропинка сужалась и в конце концов вывела Виктора в поле, где Советская превратилась в кусок шоссе, упиравшегося в дорогу вдоль деревянного крашеного забора, что ограждал лётное поле. Виктор не поленился протоптать до забора, нашел там место, где доска чуть отходила, и сунул голову в дыру. За забором не было ничего незнакомого. Крутились радиолокаторы, стояло несколько кукурузников и вертолетов, пара двухмоторных серебристых машин, похожих то ли на Ли-2, то ли на Ил-14. Винилось вдали ближе к серому зданию ангара. Только стеклянного кирпича корпуса аэропорта не было видно. Его построили уже к 70-м. Он был в настоящей реальности. Он еще раз убедился в этом, когда долго шел по обочине дороги к остановке трамвая у Соловьев, и мимо него, то в одну, то в другую сторону, катились разнокалиберные грузовики и самосвалы, уже переставшие удивлять своими формами.